Так говорили о многом они в откровенной беседе. Тут им явился, увидели Эрмий, Аргусоубийца, души воит женихов Одиссеем убитых ведущий. Оба они, изумяся, приблизились к теням, в густом их сонме душа Агамемнона, сына Атреева, душу Амфимедона, Мелантова славного сына, узнала. Жители Таки он гостем издавна Атриду считался. Амфимедонову душу душа Агамемнона грустным словом спросила: «Что сделалось с вами? Зачем вас так много юных, прекрасных? В подземную область приходит, никто бы лучших не выбрал, когда б надлежало меж первыми в граде выбрать. В пучине ли вас погубил Посейдон с кораблями, бурю пригнав и великие волны воздвигнув? На суше ль враг многосильный сразил вас внезапно, захваченных в поле, где вы ловили его криворогих быков и баранов, или в ограде, где жен похищали и грабили домы дерзкой толпою? Ответствуй! Мне гостем считался ты в жизни. Помнишь ли время, когда твой отеческий дом посетил я, вызвать спеша Одиссея, чтоб с братом моим Менелаем шел в кораблях разрушать Илиона могучие стены? Целый мы плавали месяц по темно-широкому морю, прежде чем был убежден Одиссей, городов-сокрушитель». Амфимедонова тень отвечала Атридовой тени: «Сын Атреев, владыка людей, государь Агамемнон, памятно все мне, о чем говоришь ты, питомец Зевесов. Ежели ведать желаешь, тебе расскажу я подробно, как мы погибли, какую нам смерть приготовили боги. Спорили все мы друг с другом о браке с женой Одиссея. В брак не желая вступить и от брака спастись не имея средства, нам гибель и смерть замышляла в душе Пенелопа. Слушай, какую она вероломно придумала хитрость. Стан превеликий в покоях, поставя своих, начала там тонко-широкую ткань, и, собравши нас всех, нам сказала: «Юноши, ныне мои женихи, по елику на свете нет Одиссея, отложим наш брак до поры той, как будет кончен мой труд, чтобы начатая ткань не пропала мне даром. Старцу Лаэрту покров гробовой приготовить хочу я, прежде чем будет он в руки навек усыпляющей смерти парками отдан, дабы не посмели ахейские жены мне попрекнуть, что богатый столь муж погребен без покрова». Так нам сказала, и мы покорились ей мужеским сердцем.